Дома Северного страхового общества. 1909-1911 годы. Иван Рерберг, Мариан Перетяткович, Вячеслав Оторжевский и Илья Голосов. На другом конце квартала в те же годы, что и дом Московского купеческого общества, создается еще один образцовый офисный комплекс «Модерна» — дома Северного страхового общества. Иван Рерберг со товарищи решают задачу так же, как Шехтель. Что такое офис? Это множество одинаковых равноценных кабинетов, где работники выполняют смежные функции. Вот и дом получился строгим и рациональным, с равномерным ритмом больших одинаковых окон. По всем признакам дом следовало бы отнести к рациональному модерну. Однако Рерберг в соответствии с архитектурной модой последних предвоенных лет наделил здание классическими чертами. Чтобы придать зданию более сложный силуэт, он добавил часовую башню, угловой корпус скруглил и увенчал куполом, а протяженный фасад по Китайгородскому проезду снабдил несколькими акцентами-аттиками. Немало на здании и классических деталей. Вот, скажем, простенки между окнами архитектор украсил полуколоннами. Но давайте-ка присмотримся к ним внимательнее. Полуколонны эти не круглые, а овальные. Завершаются они не капителью, а барельефом. Причем в барельефах изображен не кто-нибудь, а чередующиеся атланты и кариатиды, да еще согнувшиеся в три погибели под тяжестью карниза. Как и Шехтель, Рерберг обращается с классическим каноном с удивительной для того времени свободой и даже юмором, что ли.